и продолжала вслух. «Друг низкого человека на все способен». «Кого вы называете низким человеком?» — спросил Фельтон. «Разве есть в Англии другой человек, которого можно было бы назвать так?» «Вы говорите о Джордже Вильерсе?» — снова спросил Фельтон, и глаза его засверкали. «Которого язычники и неверующие зовут герцогом Бекингемом», — договорила миледи. «Я не думала, чтобы в Англии нашелся хоть один англичанин, которому нужно было бы так долго объяснять, о ком я говорю». «Десница Господня простерта над ним», — сказал Фельтон. «Он не избегнет кары, которую заслуживает». Фельтон лишь выражал по отношению к герцогу чувство омерзения, которое питали все англичане к тому, кого даже католики называли вымогателем, кровопийцей и развратником, а пуритане — просто сатаной. «Господин Фельтон, будьте добры, будьте милосердны, выслушайте мою просьбу!» — вскричала она. «Дайте мне нож, который из роковой предосторожности барон отнял у меня, ибо он знает, для чего я хочу им воспользоваться. Выслушайте меня до конца. Отдайте мне на минуту нож и сделайте это из милости, из жалости. Смотрите, я у ваших ног. Поверьте мне, к вам я не питаю этого чувства. Бог мой, ненавидеть вас, единственно справедливого, доброго, сострадательного человека, которого я встретила, вас, моего спасителя, быть может, на одну только минуту, на одну единственную минуту я верну его вам через окошечко двери. Всего лишь на минуту, господин Фельтон, и вы спасете мне честь!» «Вы хотите лишить себя жизни?» — в ужасе вскрикнул Фельтон, забывая высвободить свои руки из рук пленницы. «Я выдала себя!» — прошептала миледи и, как будто обессилев, опустилась на пол. «Я выдала себя! Теперь он все знает, боже мой! Я погибла!» Фельтон стоял, не двигаясь и не зная, на что решиться. «Он еще сомневается», — подумала миледи. «Я была недостаточно естественна». Они услышали, что кто-то идет по коридору. Миледи узнала шаги лорда Винтера. Фельтон узнал их тоже и сделал движение к двери. Миледи кинулась к нему. «Не говорите ни слова», — сказала она сдавленным голосом. «Ни слова этому человеку из всего, что я вам сказала, иначе я погибла. И это вы?» Шаги приближались. Она умолкла из страха, что услышит их голоса, и жестом бесконечного ужаса приложила свою красивую руку к губам Фельтона. Фельтон мягко отстранил миледи, она отошла и упала в кресло. Лорд Винтер, не останавливаясь, прошел мимо двери, и шаги его удалились. Фельтон, бледный как смерть, несколько мгновений напряженно прислушивался. Затем, когда шум шагов замер, вздохнул, как человек, пробудившийся от сна, кинулся прочь из комнаты. Сказала миледи, в свою очередь прислушавшись и уверившись, что шаги Фельтона удаляются в сторону, противоположную той, куда ушел лорд Винтер. «Наконец-то ты мой!» Затем ее лицо снова омрачилось. «Если он скажет барону, — подумала она, — я погибла. Барон знает, что я не убью себя. Он при нем даст мне в руки нож, и Фельтон убедится, что все это ужасное отчаяние было притворством». Она посмотрела в зеркало. Никогда еще она не была так хороша собою. «О нет», — проговорила она, улыбаясь. «Конечно, он им ничего не скажет». Вечером, когда принесли ужин, пришел лорд Винтер. «Разве ваше присутствие, милостивый государь?» — обратилась к нему миледи. «Составляет неизбежную принадлежность моего заточения? Не можете ли вы избавить меня от терзаний, которые причиняет мне ваш приход?» «Как, любезная сестра!» — сказал лорд Винтер. «Ведь вы сами трогательно объявили мне вашими красивыми устами, из которых я слышу сегодня такие жестокие речи, что приехали в Англию только для того, чтобы иметь удовольствие видеться со мной, удовольствие, лишение которого вы, по вашим словам, так живо ощущали, что ради него решились пойти на все, на морскую болезнь, на бурю, на плен. Но вот я перед вами, будьте довольны. К тому же на этот раз мое посещение имеет определенную цель». Миледи вздрогнула. Она подумала, что Фельтон ее выдал. Никогда, быть может, за всю жизнь у этой женщины, испытавшей столько сильных и самых противоположных волнений,